Они вчетвером могут противостоять моим техникам ниндзюцу. Они даже смогли вынудить меня использовать шаринган, но боюсь, на этом бой для них закончится, а жаль, я только начал получать удовольствие. Ну что же, вы не настолько слабы и жалки, признаю это. Думаю, вы заслужили увидеть, что такое учиха в бою, сказал я. Что это? Спросил Гаара. Насколько я знаю из исторических хроник, это неуничтожимый доспех клана Учих, ответил Анаки. На слове «неуничтожимый» все четыре Каге и Кокудзу осуждающе посмотрели на парня в зеленом. Ну чего вы, я за ту тыкву уже извинился. Почему-то паник парень и начал водить ногой по песку туда-обратно. Какую тыкву? Вклинился в беседу Муу. Он разрушил артефакт мудреца шести путей. Вместо того, чтобы его захватить и продать, Ная обедничал Кокудзу. Не отвлекайтесь, развлеките меня. Посмели игнорировать меня, Сусанаа доспех клана Учих. Большой доспех из чакры, который могут использовать только владельцы Мангекьё Шарингана. Я же могу использовать его даже без использования силы глаз. Главное открытие научиться призывать в первый раз, а дальше личной силы вполне хватит, чтобы призывать и поддерживать базовый Сусанаа. В меня полетели техники огня, воды, молнии, я даже не стал реагировать, давая им удариться о броню Сусанаа. Пусть ощутят, какого это, когда все твои усилия не приносят никакого результата. Они о чем-то переговорили между собой. И что же вы придумаете? Песок начал расходиться, делая Сусана неустойчивым. Песчаный шторм, попытка похоронить меня вместе с Сусана под землей, наивно. Даже если это получится, я просто подожду, пока техника закончится, и вылезу обратно. Катон, использую стихию огня для того, чтобы нагреть поверхность песка, чтобы Сусана осталась на ногах. Атака стихии воды от женщины, вода затушила огонь и подняла облако пара, закрыв обзор. Не надо обладать шаринганом, чтобы понять, что следом последует атака молнии от предположительно Рейкаге. Рейкаге понесся по воздуху, рассчитывая на то, что в тумане я его не увижу. Благодаря навыкам сенсора я вижу даже соседние страны. А это что, парень, который кидался кунаями, пользуется водой, чтобы подобраться поближе? И что он сделает? Проткнет непробиваемый доспех из одной из сильнейших чакр в мире своим прутом? Даже не смешно, игнорирую его и манипулируя Сусана, отвешиваю Рейкаге оплеуху. Последний улетает и врезается в ближайшую скалу, поднимая столб пыли. Одновременно с этим Анаки создает большого глиняного голема размером с Сусана и навязывает Сусана борьбу, сковывая движение. Сусана непробиваемый что? Нога Сусана перестала существовать, и весь доспех начал терять стабильность. Что за? Смотрю вниз. Парень, которого я проигнорировал, встречаюсь с ним взглядом. Из всех присутствующих он может представлять угрозу. Цукуёми, теперь ты в полной моей власти. Этим действием я добился сразу двух целей. Первая — выключил противника, вторая — у меня есть время подумать. Более того, он не стал пытаться пробить Сусанаа. Сусанаа — это доспех, созданный из чакры. Его невозможно пробить, пока у владельца есть чакра, любые повреждения будут залатаны. А по прочности у Сусанаа нет аналогов. Вот только, как и любая вещь или существо из чакры, его нельзя пробить, но можно запечатать. Даже десятихвостое сильнейшее существо не смогло избежать этой участи. Фуиндзюцу. Техники, которые я не изучал в должной мере. Я могу пытать этого шиноби 10 дней. Непрекращающаяся агония, которая, впрочем, не наносит реального вреда, но пережить это и остаться в здравом уме и при этом сохранить боеспособность фактически невозможно. Единственный из всех моих противников, кому это удалось, это Хаширама, благодаря его природной регенерации и крепкому характеру. Спешить теперь некуда. Парень оказывается привязан к кресту. Осматриваю его еще раз. Протектор Конохи, огромный запас чакры, сражается вместе с четырьмя Каге и, судя по увиденному, пользуется уважением, минимум у трех из них, парня с тыквой, Рейкаге и Анаки. Женщина смотрела на него с затаенной злобой, но я это видел, личное или страны воюют между собой. Внезапная догадка осенила меня. Этот парень, Хокаге, до чего докатилась Коноха, если после Хаширамы, Хокаге стал этот парень. Парень открыл глаза, осмотрелся. Добро пожаловать в мой мир. Ты удостоился несказанной чести быть побежденным одной из сильнейших техник Учих. Парень пробубнил что-то себе под нос, осматриваясь. Не могу разобрать слов, но кажется, это было шо. Опять, приступим, сказал я, призывая меч и втыкая его в противника. Цинпай, будь нежен, сказал парень и страстно ойкнул. Странная реакция, вызываю клонов и поочередно, Каждый втыкает клинки в болевые точки, для усиления эффекта. Парень снова сладостно ойкает. Что происходит? Знаете, сенпай, существует два способа борьбы с гендзюцу. Назидательным тоном начал свой рассказ этот странный парень. Первый — это развеять гендзюцу какой-либо техникой или с помощью боли вне иллюзии. Парень замолчал. Какой второй? Не выдержал я. Второй, если по каким-либо причинам развеять гендзюцу не получается. Парень замолчал. Нужно расслабиться и получать удовольствие. Главное помнить, что было в гендзюцу, остается в гендзюцу. Как вы там любите говорить, развлеките меня. Он смеет копировать меня, я покажу тебе, что такое боль. Прошел день и ночь по внутреннему времени мира Цукуйоми. За прошедшие часы мне стало понятно, что ничего не понятно. Тыкать в этого парня мечами бессмысленно и бесполезно. Возможно, у него иммунитет к такому виду боли, или же просто непробиваемая воля. Необходимо сменить подход. Меняю подход и создаю большой чан, в который сажаю парня. Сверху заливаю раскаленный кипяток. Боль должна быть адская. Я хочу услышать его крики и увидеть реакцию. Это сделает его мучения еще более сильными. «Ой, тепленькая пошла», — сказал этот парень и начал мыться. «Что? Почему? Синпай, это так мило. Вы мне дали возможность отмыться от крови. Ничто человеческое вам не чуждо». Поблагодарил этот парень меня. «Жалко, нет мыла, мочалки и моей любимой розовой уточки. Техника не работает. Может, это я попал в гендзюцу? Что происходит?» Он моется в кипятке, в который даже я не рискну окунаться, будучи живым. Прошло еще 3 дня и 3 ночи по времени Цукуйоми. Я испробовал разные способы. Отрезал ему конечности, пытал его с использованием аматерасу, вырывал ему глаза. Благодаря тому, что мир Цукуйоми полностью мне подчиняется, я могу откатывать время, возвращаясь обратно к моменту начала использования техники, тем самым возвращая жертву в первоначальное состояние. Повреждений эта техника не наносит, но психологическая боль должна оставаться в сознании противника. Сам Хаширама мучился и не мог ничего противопоставить этой технике. Другие шиноби умоляли прекратить, кто-то просто умирал, не выдерживая. А тут что? Парень, привязанный к кресту, продолжил разговаривать, обращаясь ко мне. «Вот скажи мне, Учиха, в чем сила? Вот как Удзу говорит, что в деньгах. У меня много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего? Ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету, а тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Ты думаешь, что весь мир должен вертеться по твоей воле? Разуй свои шаринганы, не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Суна, это страна огня. Учиха, твоих белых солдат здесь порвут на части. Это 10 тысяч солдат союзной армии. Мы все разнесем. Мы запечатаем твое Сусана, запечатаем тебя. Переманим всех твоих Акацки на свою сторону. Мы победим и будем жить дальше, а ты и твои отребья отправитесь на свалку истории. Можно было бы продолжить пытаться сломать его, резерв времени мира Цукуйоми еще есть, но я вижу бесполезность этой затеи. Поразительная психическая устойчивость. Выше, чем у Хаширамы. Возможно, это мифическая воля огня. Ладно, я признаю твою силу воли. Как тебя зовут? Меня зовут Рокли, ответил мне парень. Развеиваю Цукуйоми. Глава 59. Штаб союзных сил. В штаб зашли Наруто и Би. Где все Каге? Акабуто, ты как тут оказался? Одновременно спросил Наруто. Вызывали. Шикаку не дал Кабуто ответить. Как бы не хотелось использовать вас двоих в прямом столкновении, но противник не оставляет нам выбора. В текущий момент наши Каге вместе с Ли сдерживают воскрешенного Мадару. Одновременно с этим на нас со всех сторон нападают белые клоны и воскрешенные шиноби. Начал вводить в курс дела Шикаку. У нас не осталось хороших вариантов. Спрятать вас двоих и потерять Каге и союзную армию лишь оттянет неминуемое поражение. Потому что противник сможет воскресить и направить против нас наших же Каге. Единственная возможность выиграть — это отменить технику воскрешения, а для этого необходимо убить либо человека в маске, либо Орочимару. Шикаку прервался, потому что в штаб зашла Хината. Кабуто, ты и так знаешь, он будет проводником и покажет, где находится последний, хоть он и показал нам предположительный район на карте, но, если противник сменит свое местоположение, он заверил, что сможет отследить Орочимару. Вслух сказал Шикаку и уже одними губами без звука добавил, Скорее всего, он вас заведет в ловушку. Одних я вас двоих с Кабута не отправлю. Ваш отряд поведет Эсан, и вдобавок с вами пойдет Хината в качестве сенсора и медика. Сухенький старик без протектора встал из-за стола и поклонился. На Кабута, мы одели браслеты, блокирующие чакру и печать пленника. Выкинет, что-то ликвидируйте его сразу. Голос Шикаку был тверд. Да, воскликнул Наруто. Наконец-то, воскликнул. Отряд покинул штаб. Шикаку задумался и нервно теребил пальцами по столу. Какова вероятность, что Кабута заведет их в ловушку? Спросил Инаичи. Почти 100%. Весь вопрос, знает ли сам Кабута об этом. Впрочем, это не важно, все равно иных вариантов на текущий момент у нас нет. Будем надеяться, что Джин Чоурики справится, а мы им в этом поможем. Отряд Эсана. Впереди отряда бежал Кабута, за ним Эсан, следом Би, затем Хината, и замыкал группу Наруто. Наруто смотрел на бегущего впереди него странного старика с каким-то непонятным для самого себя чувством дежавю. Он первый раз видел этого старика, но при этом тот казался ему удивительно знакомым. «Кабута, почему ты настолько предан Рачимару? Рок о тебе достаточно тепло отзывался, да и не похож ты на маньяка Вивисектора, но при этом всегда и везде с Рачимару», — нарушил тишину Наруто. «Почему?» — Кабута задумался. Стоит ли говорить на эту тему? С одной стороны, раскрывать свои мотивы необходимости нет, с другой стороны, он знал и Наруто, и Рока Ли, и ничего плохого в этом не было. Рок Ли был более или менее в курсе его истории. Все началось с банального спора о том, что профессиональный Ирянин обладает иммунитетом к алкоголю. Медицинский спирт, странные тосты и какой-то самогон, настоянный на грибах из леса смерти, не просто подавили сопротивляемость организма Кабута к алкоголю, но и подорвали его самоконтроль, которым так гордился Кабута, вместе с его самооценкой. Нет, он не рассказал из секретов или о Рачимару, только о своем прошлом, опуская многие важные подробности. Кабута размышлял, но, посмотрев на Наруто, все-таки решился рассказать свою историю. Кабута знал отношения между Роком и Наруто, но, видя, что последний искренне хочет знать, ощутил благодарность к Року за то, что тот сохранил его тайну. Теперь эти секреты уже ничего не меняют и мало что значит, подумал Кабута. Однажды я получил ранение, проснулся и осознал, что я не знаю, кто я, где я, есть ли у меня родственники. Наруто горестно выдохнул. Я был растерян, даже сломлен. Я так жил некоторое время, просыпаясь каждое утро, не понимая, ради чего встаю. В самый темный, как мне тогда казалось, момент моей жизни на меня вышла Рачимару сама. Она дал мне цель, дал мне смысл моего существования. Кабута поправил очки. В общем, вот такая нехитрая история. Хашаем, это так печально, сказал Наруто, оттирая слезы рукавом. Хината достала из разгрузки салфетку и протянула ее Наруто. Дальше путь продолжили в молчании. Кабута было нечего сказать. Хината Бейкуганом осматривала окрестности. Эсан просто молчал. Кабута, позвал Наруто. Что? Удивленно повернулся последний. У меня есть еще один важный вопрос, спросил Наруто. Ты же от меня не отстанешь, обреченно вздохнул Кабута. Наруто кивнул. Хорошо, спрашивай, но не факт, что я отвечу, смилостивился Кабута. А Рачимару мужчина или все-таки женщина? Робко спросил Наруто. Эсан не удержал равновесия и ударился об дерево. Кабута молчал. Эсан, с вами все в порядке? Спросила Хината. КХМ, да-да, все хорошо, ответил Эсан. Наруто, спросил Кабута. Да, ты с какой целью интересуешься? Не выдержал Кабута. В деревне все говорят, что Орочимару мужчина, Роб говорил, что женщина. Кому верить? Без понятия, ответил Кабута. Черт, выдохнул Наруто. Что? Спросила Хината. Проспорил. Хината, недоумевая, посмотрела на Наруто, взглядом предлагая тому развить идею. Да мысли поспорили, ответит про пол Орочимару Кабута или нет. Я утверждал, что он назовет что-то. Ли заявил, что не сможет. Теперь я должен ли желание? Горестно вздохнул Наруто. Кабута посмотрел на небо. Из всех людей ему достался Наруто. Слава Орочимару, что хотя бы без Рока Ли. Рок Ли, он же Кира Ямато. Выпадение из Цукуйоми было внезапным. Слава Шибздику великолепному за защиту моего черепа от несанкционированного от гендзючевания с последующим получением Пепа Мордасом. А Мордасы не казенные. Идея запечатать эту странную технику сработала на отлично. Жаль, что у меня печати слабоваты. Была бы как ловушка на привидение, кинул, нажал ногой на кнопку, и БЗЗ Мадара в этом странном доспехе в ловушке. Плохая новость в том, что чакры в этой технике слишком много, за раз такое не отчекрыжить. Хорошая новость в том, что, запечатывая часть Сусана, оставшаяся часть теряет стабильность, и этим можно и нужно воспользоваться. Техника пыли полетела прямо в Мадару. Есть еще порох в ягодицах и ягоды в пороховницах. Или там по-другому было, что, техника просто всосалась в руку, где я это видел. Мозг вспоминай, Шипздик простимулируй. Перед глазами появились воспоминания нападения на Канаху, и чокнутый напавший на Канаху. У него еще были странные глаза. Мадара посмотрел на меня, в одной из его глазниц был до боли знакомый в бою с Пейном глаз с кольцами, расходящимся от хрусталика. Попадас, и этот глаз не для красоты, как у других воскрешенных, он им может пользоваться. О, у нас гости, воскликнул Мадара, да еще какие, два собрата из клана Учиха и Ада, это же кто-то из Синджу. Удивительно, попытка скрыться была хороша, но я заметил вас еще в паре километрах отсюда. Признаю, вы бы смогли обмануть большинство сенсоров, но я не большинство. Из-под земли вылезли трое, Саске, Итачи и Цунади в походной одежде. Предатели клана Учиха, вы не меняетесь, патетично воскликнул Мадара. Предатели, мы, насколько я знаю историю, это ты предал наш клан и убежал. Так кто кого предал, спокойно парировал Итачи. Вот, правильно, пусть глазастые разбираются с глазастыми. Саске, что у тебя с глазами? Спросил я, смотря на Мангекьё Шаринганы в глазницах Саске, и вообще у тебя же глаза были другого цвета. Я перевел взгляд на Итачи, у него был тоже Мангекьё Шаринган, но цвет глаз был, как у Саске. Ни хрена не понимаю, они что глазами поменялись? Бред какой-то, ха-ха-ха-ха, от души рассмеялся Мадара, вот теперь будет намного веселее. Вот только 8 на 1, решили задавить меня числом, техника теневого призыва, 65 клонов. Если верить моему радару, он прикалывается. Я хочу вас спросить, вам клонов с Сусана или без? Едко спросил Мадара, осматривая ошарашенные лица. Конечно без, возмутился я, тоже мне нашел мазохистов. Мадара пристально посмотрел на меня, это был риторический вопрос, ответил он, и клоны стали покрываться броней из Сусана. Позеру чеханутый, тебя, что Шикамару покусал, возмутился я, меня проигнорили, сражайтесь, а я пока отдохну. Сказал Мадара и сел на скалу. Кокудзу с Муо уже достаточно далеко отдалились и были слышны только взрывы. Рассчитывать на его помощь не приходится. Саске и Итачи призвали аналогичные доспехи. Саске, чего тебе? Не отрывая взгляда от армии клонов Сусана, спросил он меня. Ты также можешь? С надеждой спросил я. Пффф, ответил Саске. А Итачи? Пффф, отшаринганил Саске Итачи. Не все учихи одинаково полезны. Вслух я этого, конечно, не сказал. Дальше началось форменное безумие. Клоны Мадары в доспехах не использовали техники, полагаясь исключительно на физическую мощь. Вот только наши контртехники против такого не работали. Какой-никакой вред клонам наносила Цунади и Райкаге. Доспехи не пробивали, но отталкивали. Я мог наносить вред одиночному Сусанаа, благодаря тому, что у противника в данный момент Ринниган вместо Шарингана, а Ринниган не читает движения. Я мог драться и пытаться запечатать Сусанаа, но моих сил не хватало. Я присасываюсь к одному, на меня нападают еще 7. Я отпрыгиваю, Сусанаа восстанавливается. И не стоит забывать, что техника теневого клонирования делит чакру и силы владельца в равных долях. То есть каждый клон, это фактически 1,65 сила Мадары. Насти снят, Райкаге изредка пропускает удары и уже весь в крови. А Анаки растратил всю чакру и ничем не может помочь. Мизукаге бесполезно, ее тайбзюцу слишком слабо. А ниндзюцу и расширенный геном не наносит вреда вражеским клонам. Гаара защищает не только себя, но и нас. В защите он что-то может, но в атаке его песок бесполезен. Если бы не Сусана, Саске и Итачи, нас бы уже смяли, но и они в патовой ситуации. Им хватает сил отталкивать противника, но сами они не могут пройти вперед, и насколько я понимаю, они экономят чакру. Фактически из всех присутствующих только я могу наносить вред благодаря фуюндзюцу, и насколько я понял, у Сусанаа Саске есть меч Тацука, который обладает свойством затягивать и запечатывать в себя любую цель, которую пронзает. Вот только пронзить и запечатать Сусанаа он не может. Мы разъединены, защищаем друг друга, и сил на атаку просто нет. Грибанный Сусанаа, грибанные учихи с их клятыми имбодоспехами. Так, стоп, доспехами. Саске, ору со всей силы, пытаясь привлечь внимание. Ли, я занят, ответил Саске, откидывая клинком очередного клона. Саске, у меня гениальная идея. Бррр, Саске передернуло. Саске выдохнул. Что за идея? Дай покататься. Чего? Саске переклинило. «Покататься, говорю, дай». Саске всегда был тормозом. «Что значит покатат?» Саске замер на полуслове. «Только не говори мне». «Ну вот, видишь». Обрадовал его я. «Не ссы. Я аккуратно. Я буду жалеть об этом, но вариантов все равно нет», сказал Саске и закинул меня в доспех. «Я настроил на тебя доспех», сказал Саске, передавая мне управление. «Круто, круто. Ха-ха-ха-ха, счастье есть. Я большой и страшный антропоморфный доспех в несколько этажей ростом, в правой руке у меня меч, в левой щит. Закидываю в себя всех оставшихся каге, проглатывая их. В результате в доспехе оказались 5 каге, я и Саске. Запчасти на месте. На нас с непередаваемыми эмоциями смотрели Итачи и Мадара. Ну что, рейнджеры, нарекаюсь и мех гриндайзером. Добро пожаловать на борт, Саске. А техниками изнутри пуляться можно? Можно. Заебамба. Гаара, на тебе оборона. Рейкаге, вы пока в резерве. Пусть вас Цунади подлечит. Мизукаге, на вас постановка маскирующих дымов. Анаки, вы основной калибр. Пока копите чакру. Саске, ты батарейка. Скажи, когда заряд кончится? Насколько я знаю, Цунади как медик может передавать свою чакру, а ее у нее до хрена. Гриндайзер запуск. Первого клона я встретил щитом, дал ему подсечку. Сусана противника упала на землю, вызвав небольшое землетрясение. Мей. Нас поглотил туман. Я использовал фуюнгзюцу через руку Сусана. Как только Сусана клона Мадары потерял целостность от воздействия печати, я его проткнул мечом. Рядом союзный доспех Итачи прикрывал нас с тыла. 1 из 65. Благодаря Саске и его доспеху мы смогли устранить слабые места. Теперь не нужно защищать каждого члена нашей команды в отдельности, а совокупная мощь выросла значительно. Мухахаха. Черепная короба Сусана Асаске. Мухахаха. Заливался смехом парень в зеленом костюме. Рейкаге смотрел на происходящее немигающим взглядом. Цунади, я чертовски рад, что ты пришла и привела подкрепление. Благодарю. Искренне поблагодарил Рейкаге. Да, простите за задержку. Нужно было привести наше подкрепление в боевое состояние, извинилась Цунади. Сидел король на лавочке, считал свои булавочки. Раз, клон развеян. Два, еще один клон развеян. Три, очередной клон развеян. Королевой будешь ты. И еще один клон развеян. Парень в зеленом был счастлив. Ли, не надо бить ногами по яйцам у Сусана, их нет. Раздавались советы Саске где-то из пуза Сусана. Цунади, я все понимаю, но почему мы, каге, слушаем этого пацана? Возмутилась Мизукаге. Ну это ведь работает. Недоуменно отозвалась Цунади. Гаара, делай ямку. Под очередным клоном Мадары появилась песчаная воронка. Пока клон пытался восстановить равновесие, Ли подобрался ближе и уничтожил его. Тем временем у Итачи возникли проблемы. Если раньше нагрузка на него была меньше, то теперь с уходом каге в Сусана Асаске, оставшиеся клоны Мадары напали на него, окружив со всех сторон. «Итачи!» — внезапно громко воскликнул Ли, направляя Сусана к нему на помощь. «Что? Давай к нам!» — позвал Ли. «Чего?» — подвис Итачи. «Почему все учихи такие тормоза?» — воскликнул Ли. «Давай, натягивай свое Сусана на это Сусана. Получим Сусана гигантик, красного гиганта. Драться будет проще». Итачи не зря был гением своего поколения. Он отменил свое Сусана с луком на руке, после чего влез в Сусана Асаске и призвал свое Сусана, опутывая доспех еще одним слоем. В результате получилось нечто в два раза выше, с 4 руками, 2 парами крыльев. «Как тебе такое, учиха Мадара?» — сказал Ли, растаптывая очередного клона Мадары, который теперь казался не таким страшным. Глава 60. Поле боя. Вокруг небольшого смешанного отряда союзных сил шиноби начал появляться туман, полностью закрывая обзор. Шиноби насторожились и встали спина к спине в надежде защититься от опасности. 8 точек. Гортань, позвоночник, печень, сонная артерия, подвздошная вена, почки, сердце. Какую из них выберете? — раздался голос из тумана. Забузасинпай, вы даже после смерти так и не сменили пластинку. — раздался жизнерадостный голос из тумана. — Ты? Почему ты здесь? — послышался звук удара металла о металл. — Кубики Рибача? Откуда он у тебя? Как много вопросов. Мне его подарил очень странный друг и его сенсей. Для меня это просто сувенир, но для тебя это мечта. — сказал они мне тогда. — Что я здесь делаю? — Исполняю мечту. Отлавливаю старых мечников тумана и забираю их мечи. Вас, можно сказать, поймал случайно и очень этому рад. Освобожу вас от этого проклятия и дарую мир в счет былого. Звуки ударов стали о сталь продолжали звучать. Раньше я ориентировался на вас и, возможно, до вашей смерти, Я был слабее, к сожалению, вы остановились в развитии, теперь я не проиграю». Спустя некоторое время звуки битвы затихли. Туман рассеялся, отряд союзных сил Шиноби все еще пребывал в полной боевой готовности. «И что это было?» – задал вопрос лидер этого отряда. «Это был Мамачи Забузаи, судя по всему, он проиграл», – ответил Шиноби с протектором скрытого тумана. «Лес, ставший полем боя». Кимимару сражался с отрядом союзных шиноби. Он не сопротивился против техники воскрешения, потому что эта техника принадлежала Орочимару. Зная, что нет необходимости экономить чакру, нет и никаких отрицательных последствий для здоровья, мертвое тело не может получить в принципе. Кимимару сразу активизировал второй уровень проклятой печати, которую получил при жизни от Орочимару. Кимимару уже не выглядел как человек. Темно-серая кожа, желтые зрачки, массивный костный панцирь вокруг его тела, торчащие из спины кости, наличие хвоста с шипами. В дополнение к внешнему виду, Кимимару обладал внушительным боевым опытом. Он уничтожил уже несколько отрядов шиноби, отряд самураев, и останавливаться не собирался. Отступающие в ужасе перед его мощью союзные силы запрашивали подкрепление у штаба. Высвобождение молнии Черная Пантера. В сторону Кимимару побежала Черная Пантера, полностью состоящая из молний. «Даруй сама!» – радостно воскликнул Шиноби при виде спасителя. «Уходите, мы разберемся!» – воскликнул Даруи. Ему придали команду, состоящую из Шикамару и Найчоджи. Центральный штаб Шиноби анализировал поступающую информацию и старался подбирать из имеющихся людских ресурсов наиболее подходящие под задачу. Лес, ставший полем боя. Шин Шиноби Канахи, родной брат Сэя, медленно осыпался пеплом, оставляя лишь то, что было некогда основой нечестивой техники воскрешения, а именно неизвестный труп. Рядом лежала открытая книга, на страницах которой были изображены детские рисунки двух братьев. «Брат, так мало времени и так много нужно сказать», — говорил Шин, постепенно исчезая, — «живи и будь счастлив». Рядом молча стоял Сай, и из его глаз катились слезы. Не испытывающий эмоций Сай, впервые за долгое время что-то ощутил. Он смотрел, как в очередной раз уходит из его жизни навсегда его родной брат. Сай не знал, как реагировать и что сказать, поэтому молчал. Проклятие безэмоциональности в этот момент наконец-то было развеяно. «Лес, ставший полем боя, Таюя, я чертовски рад, что ты выжила», — произнес Джироба, «но не думай, что это дает тебе право называть меня толстяком». Рядом молча стояли Сакан и Укан. Кидамару сидел на ветке дерева и целился в сопровождающую Таюю команду Канахи. В отдалении стояли Шина, Ниджи, Курина и Киба. «Что с тобой случилось и почему ты на стороне Канахи?» – спросил Кидамару. «Много чего случилось. После того, как вас убил парень в зеленом, мне удалось в тот день убежать». При упоминании парня в зеленом Сакан и Укан начали в ужасе озираться по сторонам. «В последующем, я снова нарвалась на этого парня. Его зовут Рокли, и меня поймали на базе Орочимару. В результате выбора у меня уже не осталось», — Таюя развела руками. «Это хорошо, что ты выжила. Отряд Эсана». Отряд Эсана двигался вперед, следуя указаниям Кабута. «За нами хвост», — сказала Хината. «Двое движутся на почтительном отдалении». «Все нормально», — успокоил Эсан. «Это свои». При выходе на большую опушку леса путь им преградила одинокая фигура в длинном плаще Акацки. «Добрый день, Сенсей», — медленно выговорила фигура в плаще. «Если вы думаете, что эта жалкая техника маскировки может обмануть меня, то вы ошибаетесь. Джирая-сан, и вы двое, что прячетесь позади, выходите». Фигура откинула плащ, под которым находился парень с рыжими волосами. Его волосы были опущены на левую сторону лица и закрывали правую глазницу. Из левой глазницы был виден Ринниган. «Нагата», — ответил Эсан, после чего отменил технику маскировки. Силуэт поплыл из старичка, он превратился в привычный для Наруто вид. «Эйра-сенсей, но почему вы прятались от нас?» — воскликнул удивленный Наруто. Рядом приземлился Какаши и Гай. «Гай-сенсей, блин, почему вокруг там много сенсеев?» — вслух спросил Наруто. «Это не я, это все идея Шикаку», — открестился Джирэй и перевел свой взгляд на человека в плаще. «Это кто, очередной неизвестный член Акацки?» — спросил Би. «Ранее я был известен». Человек выдержал театральную паузу, как Пейн. При звуках этого имени присутствующие напряглись, вспоминая нападение на Канаху. Было видно, как Пейн был доволен реакцией присутствующих. «В данный момент у меня нет всех моих тел, поэтому можете называть меня Нагата», — Джирэй размышлял. Победить противника с Ринниганом будет непросто. Быстро победить противника с Ринниганом и бессмертным телом и вовсе невозможно. По последнему докладу от Инаичи ему стало известно, что Мадара и Каге вступили в противостояние просто невероятного масштаба. Противник под техникой воскрешения обладает бесконечным запасом чакры, поэтому каждая секунда промедления может стоить победы. Потеря Каге и не только потому, что там Цунаде, потеря Каге – это проигрыш в войне. Джирая принял решение. Он убрал одну руку за спину и показал секретными знаками Конохи. «Опасность, уходите, задержу». Нагата, начал было Джирая, но был остановлен. «Сенси, если вы думаете, что я не понимаю, что вы задумали, то я вас огорчу», начал свою речь Нагата, делая ударение на «вы», тем не менее после смерти, «у меня было много времени подумать, я сделаю вид, что ничего не понял и закрою на это глаза, нам есть о чем с вами поговорить». Джирай остался. Кабуто, Наруто, Хината, Би, Какаши и Гай продолжили свой путь. «Наруто, думаешь, с сенсеем все будет в порядке?» – спросила Хината. «Джирай сильный, даже если не победит, то по крайней мере задержит и сможет сбежать», – ответил Наруто. «Если мы быстро выполним нашу миссию, то ему и побеждать не нужно будет, достаточно просто задержать, и враг исчезнет после того, как техника будет развеяна», – проанализировал Какаши. «С ним все будет в порядке, ведь он один из саннинов Конохи и в нем есть сила юности», – добавил Гай. «Рок ли он же программное обеспечение? Огромный боевой человекоподобный робот Опчер, о четырех руках, двойных крыльях, как у демона без перьев, испытывал гигантские проблемы. Причина проблем была банальна. Он путался в собственных руках. Ситуацию осложнял щит, который был в одной из рук. Мало того, что он был массивный и много весил, так еще и размер был в половину тела Сусанаа. «Итачи, хватит махать руками!» – орал я, когда верхняя конечность в очередной раз столкнулась с нижней и в результате задуманный мной удар щитом пришелся на собственную верхнюю руку Сусанаа. «Пошел нафиг», — сказал я, оформляя прямой удар ногой в грудь очередному клону Сусанаа Мадары. Хотел дать в жбан, но растяжки не хватило. Чуть не упал сам, но противника просто сдуло. Шаринган шаринганом, но мой опчер окутан паром от старинного кальян-парогенератора Терумимей. На груди у вражеского клона остался кровавый отпечаток нашей голой ступни. Клон упал, после чего перекатился и попытался встать. Оформляю ему подсрачник, пока он в коленопреклоненной позе. Клон улетел и оставил после себя гигантскую канаву. Прыгаю вверх, пытаюсь дрыгать крыльями, но хрен там плавал, они декоративные что ли? Приземляюсь со всего маху на несчастного клона, при приземлении еще и ногами бью вниз. Клон повержен. Вива Виктория. Ли, не дрыгай ногами. Сусанаа для этого не предусмотрен. Шипит Саске. Работает же. Они заходят к нам с тыла. Воскликнул Саске. Они на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе, они повсюду. Итачи, перекручивай Сусанаа. Трансформация. Ору я. Гений Учих смотрит на меня, как буренка на сено своими или не своими большущими глазищами. Говорю, натягивай Сусанаа задом наперед, ты его натянул голова к голове, а теперь перенатяни голова к спине, чтобы твои руки были сзади. Так там же крылья. Возмутился Саске. Нахрен эти крылья? Саске отозвал крылья. Итачи перенатянул Сусанаа и тоже убрал крылья. В результате получился опчер с двумя руками впереди и двумя руками, расположенными по направлению к спине. Голова стала с двумя лицами. Второе лицо стало вместо затылка. Думаю, теперь понятие спина неприменимо по отношению к нам. Позеры хреновы. Драться стало еще тяжелее. Рассинхрон рук в одном направлении это еще ладно, но в двух это уже капец как неудобно. Программное обеспечение не соответствует железу. Сделал вывод я. Нужны новые драйвера. Вот если бы я мог сделать клона, который был бы со мной синхронизирован так что... Клона, Гаара, воскликнул я. Дали, у тебя остался мой дубликат, который я отдал тебе в Суне. С надеждой спросил я. Да в печати с собой, ответил Гаара. Есть в жизни счастье. Распечатывай. Рядом появился красивый, статный, молодой и энергичный мой клон. Это же... Удивился Итачи, но сам оборвал себя. Итачи, ты можешь накачать его чакрой и передать ему перенастроить на него свой доспех. Вот, после всех пертурбаций дело пошло в разы веселее. Как хорошо, когда есть кто-то, кто тебя понимает. Ни один сволочной клон теперь не может зайти в слепую зону. Некоторое время спустя на голой мощи мы разделали таки всех вражеских клонов. Произвели терраформирование пейзажа. «Ой, чую я, не все так просто», — сказал вслух я. Раздались аплодисменты. «Хорошо, очень хорошо, я такого удовольствия давно не получал», — сказал Мадара, — «думаю, вы заслужили это увидеть». Вокруг него появился Сусанаа, но в отличие от предыдущих Сусанаа этот был большего размера, примерно на 3-4 метра, с крыльями, в которых били мечи, напоминающие крысы, ножны и большой меч. Лицо Сусанаа тоже поменялось, сильно выделялся, длинный нос, как у Буратино. «Я специально сравнил с нашим, у него длиннее, узрите же». «Завершенный Сусанаа!» — воскликнул Мадара и эффектно достал меч из ножен. После взмаха меча горы в стороне оказались разрезаны. «Ёп!» — мсье Жжот процитировал я Таюю. Накаркал блиной прости Итачи, извинился я, окунул взглядом своих учих. «Вы так можете!» Избегая моего взгляда, они синхронно не отвечая стали смотреть в разные стороны, рассматривая пейзаж. «Ясно, у меня в команде, как всегда, какие-то бракованные учихи-нубы, а у врага учиха про. Типичная жизненная ситуация. Я привык, Итачи. Трансформация». Итачи обратно натянул перенатянутый в реверс Сусанаа в исходное положение. «Крылья надо?» – спросил он. «А почему у него крылья с руками и мечами, а у нас просто крылья?» – спросил я. «А мудрец шести путей его знает», – жизнеутверждающе ответили мне. «Мой клон встал справа от меня. Первая сходка прошла на ура. Я принял на щит удар его меча, он парировал мой удар меча рукой крылом. Одновременно с этим мой клон парировал его атаку руки крыла с мечем рукой, и враг отклонил выстрел из лука моего клона другой рукой крылом. Дальше было странное танго вдвоем, в 8 рук. Мы кружили, атаковали и блокировали. На моей стороне был второй отдел мозга, в виде клона, с которым у меня была 100% синхронизация, повышенные рефлексы благодаря шипздику. Парогенератор в виде мэй, на стороне противника его шаринган, которым он читал движения, и значительно больший опыт в управлении таким агрегатом, как Опчер. Бой продолжился. Мадара неподдельно смеялся. Словно мы не участвуем в битве насмерть, а играем в компьютерную игрушку. В один момент и мы схватились в клинче. Я своим щитом зажал его руку с мечем, он сделал то же самое с моим мечем. Мой клон зажал его руки крылья, но из-за их странного строения получилось так, что и Мадара зажал руки моего клона. Началось противостояние в силе. Мои учихи кряхтенили и бледнели. По лицу Цунади стекал пот от перенапряжения. «Итачи, Саске, сделайте мне выход, я ему жахну», — воскликнул Эй, с криком за альянс. Эй вылез и прописал мощный чапалах в челюсть завершенного Сусанаа Мадары. «За какой нафиг альянс? Я всю жизнь за Орду был, а он про альянс Шиноби, техника тяжелого камня». После чего со всей своей силушки богатырской ударил в грудь в место, где у человека солнечное сплетение. Завершенное Сусанаа Мадары начало пятиться назад и терять устойчивость, но из-за того, что он держался за меня, он просто отклонился назад. «Техника пыли!» — заорал Анаки и в эту же точку добавил своей короночкой. «Броня не пробита», — резюмировал я. Воспользовавшись слабостью противника, я потянул и мой клон поддержал Сусанаа Мадары на себя, после чего поднырнул под него, занырнул за спину и бросил прогибом, воткнув противника головой в грунт. Такой удар многотонной туши Опчер не прошел для окружающего пространства без последствий. Звук от удара был такой, что звуковая волна вырывала деревья с корнем. Не завидую тем, кто находится рядом. Я сумел перевернуться назад, оттолкнувшись своими крыльями от земли, и снова бросил его прогибом. Лежа на земле, я его боднул, сломав выпирающий нос. Из битв с Саске и Какаши в академии, я помню, что с учихами лучше не драться на расстоянии, борьба работает более эффективно, потому что нивелирует силу шарингана. Мадара уже не улыбался, и хотя мы лежали рядом, но наш Сусанаа начал распадаться. Мы выскочили из него и приземлились рядом на землю. Учихи и Цунади упали на землю тяжело дыша. Цунади израсходовал энергию из своей печати. Поддерживать такую махину в течение долгого времени, вне человеческих сил. «Батарейки сели», — резюмировал я. «Они сделали все, что смогли, нам пихана». Завершенный Сусанаа Мадары встал на ноги. Нос выпрямился и вернулся в исходное положение. Должен признать, это был хоро. Мадара прервался на полуслове. В его глазах я увидел эмоцию, похожую на страх, или это было удивление. Сложно понять, но эта эмоция была явно чужеродна и неожиданна для самого Мадары. «Тингай Шинси!» — воскликнул он, одновременно складывая печати своим физическим телом и руками Сусанаа. После чего развеял Сусанаа и очень быстро убежал в сторону леса. «Что это было? Смотрите наверх!» — заорал Анаки. «На нас летел метеор, классический такой, большой пылающий. «Вот ведь выкидыши инвокера», — выругался я. «Там их два», — констатировал Итачи. «У него еще и рефришер, грибанный читер. Почему убежал он? А кризис у нас. Ненавижу глазастиков. Ой, прости, Итачи». Глава 61. Рок Леон же моб. «Я видел многое в жизни, но вот от метеоритов мне бегать еще не приходилось, ни разу. Мой клон среагировал раньше меня, Су, писанный красавец в костюме. Пока я рассматривал летящую угрозу, это хитрожопое нечто уже закинул себе на плечо Цунади и Мэйи на всех парах сваливал от метеоритов. Я горестно выдохнул, закидывая себе на плечи Саске и Итачи. Обидно, блин, меня уделал мой же клон, а самое обидное, что ощущение от переноски Микенького мне не вернуться. Вместо возможности полопать действующих Каге, я спасаю вымирающий вид. Зеленые одобряют. Эй, закинул себе на шею Цучикаге и Гаару на спину. Нужна максимальная скорость. Ой-ой-ай, больно-то как. По ходу движения стенал Саске. Что с тобой? Ты когда-нибудь ударялся локтем обо что-нибудь, после чего у тебя всю руку сводило, как будто током бьет? Спросил Саске. Было дело. У меня сейчас все тело испытывает такие ощущения. Это последствия применения Сусанаа. Бери пример с брата. Как настоящий мужчина лежит и терпит, возразил я. Он просто в обмороке. Парировал Саске. Ты его своими перенатяни Сусанаа доконал. Только мой брат гений мог такое сделать. Ты и твои гениальные планы, они работают. Возмутился я. Саске горестно выдохнул. Заряд кончился. Херовые из вас батарейки, сказал я, осматривая Итачи. Потрясем, и все станет нормально. Или это с тонером делать надо? Что-то тут я не уверен. Саске, а знаешь, как можно забить о боли? Предвкушающе спрашиваю. Нет, мизинчик ты мне ломать не будешь, отрезал он. Метеориты летят, мы несемся на всех парах вперед, уходя от смертельной опасности. Саске кряхтит и ойкает. Типичные будни шиноби. Лучшая работа в мире. Спустя 10 минут. Нам удалось, мы выбежали за пределы зоны поражения метеоритами. Удар об землю и последующая волна от них имела просто нереальные размеры. Нас словно пушинок отбросило вперед. Спасибо Гааре, подстраховал и стену из песка поставил и падение смягчил. «Нееееееет», орал я. «Ли, успокойся», негромко сказал Гаара. «Но-но, он был таким красивым, великолепным», протяжно выл я. «Мы уже поняли», хором ответили Каге. «Он был слишком молод, чтобы умереть. Ли, заткнись уже, это всего лишь клон. Хватит драму устраивать. А еще он меня всю облапал», взъярилась Цунади, впрочем, продолжая оказывать медицинскую помощь Итачи. «И тебя тоже», подала голос Тарумимей. «Красиво ушел. Моя школа. Ли, хочешь забыть о боли?» гаденько спросил Саске. «Ой, все. У меня, можно сказать, личностный кризис, а они – бездушные политиканы. Наруто на них пожалуюсь». «Нет, Наруто плохой вариант, он еще тот клоновладелец, ценность в жизни клона и прочие клонские права, он меня явно не поймет. Это мне что, даже пожаловаться некому получается? Куда сбежал Мадара? Это нетипичное для него поведение», подал голос Цучикаге. «Существует лишь одна причина, по которой он мог повести себя именно так», ответил пришедший в себя Итачи. «Поле боя. К нам спереди движутся шиноби и древесные клоны», предупредила Хината. «Сзади приближаются союзные шиноби». «Почему именно союзные? Ты это в Бейкуган увидела?» спросил Би. «Нет, из штаба предупредили. Если драки не избежать, то проще дождаться подкрепления здесь, чем вступать в бой поодиночке», сказал Кабуто, осматриваясь. Путь команды Наруто преградили воскрешенные шиноби. Позади них шел отряд белых клонов. «Наруто, некоторые из этих шиноби воскрешенные джинчуурики», проинформировал Би. «Ё жопу им надерем, вместе мы сила, загоним покойников обратно в могилу», зачитал Би. «Бррррр», выдохнул Кабуто. «Это хуже воздействия гендзюцу. Он всегда такой, в этот раз миленько получилось», возразила Хината, «по сравнению с прошлым разом. Ничего хуже прошлого раза быть не может», предаваясь воспоминаниям, «с содроганием от негативного опыта прошлого раза», ответил Наруто. «Не отвлекаемся. При текущей скорости противник будет через пару минут», сосредоточенно осадила всех Хината. «Союзники прибудут минут через 10. Противники приблизились достаточно, чтобы весь отряд смог их разглядеть. 5. У всех вместо одного глаза шаринган, вместо другого ринниган. Старик, парень с флейтой, плоскодонка, ребенок с багром и дяденька-самурай дал позывные прибывшим Наруто. «Чувствуется тлетворное влияние Рокали», сказал вслух Кабуто. «Слушай внимательно, парня с флейтой, это, к Кстати, не Флейта, зовут Утаката, Шестихвосты. Пользователь стихии воды, специализируется на кислотах и ядах. Старика зовут Роуши, Четырехвосты. Владеет элементом лавы. Девушку зовут Фуу, Семихвосты. Чем владеет, не знаю. Ребенок с багром, это Ягура, Треххвостый. Стихия воды и ветра. Обладает техникой зеркала отражения. Способен блокировать любые ниндзюцу. Дяденька самурай. Самураем не является. Его зовут Хан, Пятихвосты. Тайдзюцу и стихия пара для усиления тайдзюцу. Дал краткую сводку по всем прибывшим Кабуто. Кабуто, ты так много знаешь. Похвалил Наруто. А ты думал, я только информацию на участников экзамена на Чунина собираю? Съязвил Кабуто. Не расслабляйтесь. Эти люди при жизни были джинчоурики. Не со всеми знаком, но слабаков тут нет. Би достал клинки и приготовился к бою. Снимите с меня запрет использовать техники. Мы в одной лодке, я вам помогу. Потребовал Кабуто. Думаю, не стоит. Кто нам даст гарантию, что ты не ударишь в спину в самый ответственный момент? Возразил Какаши. На мне помимо печати на запрет ниндзюцу еще и взрыв печати. Попытайся я сделать что-то не то, сразу умру, и никакая техника замены уже не спасет. Продолжил убеждать Кабуто. Парень начал надувать мыльные пузыри, которые направил в сторону команды Наруто. Я заблокирую. Вызвалась Хината. Защитные 64 ладони 8-3 грамм. От Хинаты пошли импульсы чакры, разрушая летящие пузыри. Земля в месте падения пузырей плавилась и шипела. Старик Роуши покрылся лавой и полез в ближний бой. Его перехватили клоны Наруто. Хан также полез в ближний бой, но его перехватил Гай. Ягура остался защищать Утакату, также атакуя с дистанции техниками воды. Им стал противостоять Какаши. Бой на какой-то момент в битве наступил паритет. Стороны сражались и пытались найти слабые точки друг друга. «Это что за шабаш джинчоурики?» — раздался веселый голос. «Суигицу!» — восклинула Хината. Внезапно раздался голос Даруи. «Как же, драться и без меня?» — возмутился Даруи, вставая за спиной Наруто. «Я здесь не один, со мной Чоджи, Шикамару и Ина. Они сейчас в засаде и нападут, когда начнется бой». Шикамару предложил разделить противников и уничтожать отдельно, совсем тихо сказал Даруи, чтобы его услышали только союзные шиноби. В воздухе появилась нарисованная птица, на которой сидели Сай с Таюи. Появились неизвестные Наруто шиноби Альянса. Наруто проверил их своей сен, чакрой. Шиноби оказались реальными шиноби, а не древесными клонами. «Нас все больше и больше. Что происходит?» — спросила Хината. «Центральный штаб направляет вам на помощь освобождающиеся резервы, используя технику Яманок в качестве маяка», — объяснил Сай. «Куда делся Кабуто?» — раздался вопрос Какаши. Битва продолжилась с еще большим ожесточением. Союзные силы начали одерживать вверх благодаря численному преимуществу и командной работе. Все изменилось, когда враги стали покрываться чакрой своих биджу. Где-то одинокая фигура в маске из гунбаим сидела на камне, следя в хрустальный шар за происходящим на поле боя. Рядом находилась статуя Гедамаза, к которой был прибит Рачимару, Восьмихвосты. «Вот ты и показался», — подумала фигура, после чего, используя технику Шерингана, дала указание пленному Рачимару. Прибывшие древесные клоны с пленником не вызвали у фигуры никакого удивления. Древесные клоны оставили человека перед фигурой в маске и немного отошли. «Какие люди, Кабуто? Да еще и с печатями подавления чакры», — сказал человек в маске. «Мадара, или как там тебя, что тебе от меня нужно?» — спросил Кабуто, сидящий на земле. «Мне, от тебя?» — удивленно спросил человек в маске. «Все, что нужно, ты уже сделал, благодаря тебе. Ты свою роль уже сыграл, теперь ты не нужен. Последняя просьба?» — спросил Кабуто, после чего, резко освобождая руку, кинул кунай с взрыв тегом в человека в маске и побежал в сторону от Гедамаза и человека в маске. Раздался взрыв. Фигура в маске ускользнула от взрыва в другом измерении, после чего вернулась обратно. Человек повернулся к убегающему Кабуто. «Ты думал, что сможешь обмануть мои глаза, наивный? Даже не думай, что сможешь убежать, наивный. Не обману твои глаза, ха-ха-ха. Твои глаза уже заняты контролем Рачимару и полем боя», — рассмеялся Кабуто. Пламенное формирование Учиха. Столб огня уничтожил Кабуто. Внезапно для фигуры в маске он понял, что его техника контроля над Рачимару не работает. Клон. Этот Кабуто был теневым клоном, в то время как настоящий был под хинги древесного клона. Печати сдерживания были настоящими, но они были нанесены на клон. Взрыв тег был сделан лишь с одной целью – заставить меня уйти в другое измерение, после чего я непроизвольно повернулся к непосредственной опасности, Оставив древесных клонов вне поля своего зрения, он воспользовался тем, что я контролирую Орочимару Шаринганом и слежу за полем боя своим Ринниганом. В результате такой подлый трюк в виде Хинги смог меня обмануть, пронеслась мысль у фигуры в маске. Орочимару был мертв, рядом стоял Кабуто, который отрезал Орочимару голову скальпелем чакры. Мне неизвестны все особенности Риннигана, но я много знаю из исследований сенсея о Шарингане, а также мне известно, что никакой мозг не сможет выдержать множественные одновременные действия. Держать Орочимару сама в гендзюцу и следить за битвой – это уже достижение, но я посчитал, что это твой предел и выиграл. Ранее Кабуто поймал теневого клона Наруто. «Наруто, у меня есть гениальный план», – начал Кабуто. «Я тебя внимательно слушаю», – оживился Наруто. «Я освобожу Орочимару сама, а вы спасете союзные силы и выиграете войну. Наши цели совпадают. Мне нужна твоя помощь», — попросил Кабуто. «Ты сможешь снять с меня текущие печати и передать их моему теневому клону? Противник знает, что вы мне не доверяете и верит в это. Я хочу этим воспользоваться. Они базовые, для меня это несложно, но для чего тебе это? Я проберусь под видом древесного клона на базу противника, отвлеку его и убью Орочимару. Шаринган может видеть Хинге, но его Шаринган занят техникой гендзюцу. Не уверен про его Ринниган, обладает ли он такой способностью, но он один контролирует целую армию, при этом еще и поддерживая гендзюцу. Дело уже не в глазах, а в мозге, слишком много одновременных действий. Я могу это сделать, но сможешь ли ты воссоздать достаточно правдоподобное Хинге? Главное, это древесный элемент. Я использую медицинскую технику приживления живых частей в себя от настоящего клона. Внешне будет не отличить. Главное, смогу фонить древесной чакрой и затягивать не буду. Я поверю тебе. Ты, может быть, и говнюк, но не полный засранец. Спасибо, Наруто. Глава 62. Поле боя. Я ими займусь, воскликнул Наруто, привлекая внимание Какаши. Его клоны стали брать Ягуру и Утакату в окружение, закидывая многочисленными взрыв-тегами. «Экономь силы, впереди еще тяжелый бой», — отреагировал на смену обстановки Какаши. Взрывы не пробивали защиту Ягуры, который успешно защищался от атак, используя техники воды, но в то же время и Утаката не мог использовать потенциал своей техники пузырей в полную силу. Водные пузыри брали огромным числом и возможностью пробивать статическую защиту противника, но при этом они не обладали высокой скоростью и крепостью. Взрывы уничтожали пузыри, не давая им разлетаться. «Да сколько же у него взрыв-тегов?» – удивился Ягура. «Вот подожди, они у тебя при таком обстреле закончатся и тебе конец». «Закончится? Взрыв-теги? У Наруто? Этот парень ужасающе наивен», – подумал Какаши, оставляя иллюзорного клона и одновременно с этим уходя под землю. «Выпрыгну из-под земли и ударю Райкири. С такой дистанции у них не будет и шанса», — сформулировал свой план Какаши. Тем временем Гай схлестнулся с ханом в ближнем бою. Хан, используя мощь своего доспеха и свою физическую мощь, противостоял Гаю, который больше полагался на скорость и богатый технический арсенал. Все удары, которые Гай наносил, не отражались на противнике. Фактически он вообще не получал урона, несмотря на все старания Гая. Гай попытался принять удар хана на жесткий блок. Раздался звук пыша-шаша, стравливание газа, и Гай отлетел на несколько метров назад. Чудовищная сила. Больше никаких жестких блоков, иначе от рук ничего не останется. Попробую использовать Сашугу, прим. Автораспец. Нунчаки Гая, если не поможет, то останется только использовать врата. Полуденного тигра должно будет хватить, подумал Гай, доставая нунчаки из печати. В это время в бой с ханом вступила Хината. Благодаря клановому стилю Джукин, Хината парировала удары хана. После очередного парирования атаки она немного наклонилась вперед и решила атаковать корпус противника. Хината была ниже своего визави, поэтому атаковала снизу вверх. Хан был готов, немного подсел, выставил руку словно щит и направил большое количество чакры в предполагаемое место удара. Одновременно с этим он подал корпус вперед, словно таран, рассчитывая, что после жесткого удара противник потеряет равновесие и он контратакует, покончив с противником. Он был опытным бойцом и не раз сражался с хьюгами. Его уникальный доспех блокировал чакру, и Джукин против него был неэффективен. При жизни он этим внезапным для противника маневром убил не одного хьюгу. Аша! Выдохнула Хината, и за секунду до удара использовала свою персональную технику мягкого касания — двойной львиный кулак за секунду до удара. Ее руки покрылись чакра-перчатками в форме головы тигра. Эта техника должна многократно усилить силу ее удара. Хината не использовала джукин в этой атаке, это был классический боковой удар, отработанный с Ли Гаем. Хината Бутяста попытался предупредить Гай. Произошел удар. Последствия удара заставили Гая замолчать и даже на доли секунды поймать ступор. Техника физической силы Цунади, умноженная на практически идеальное техническое исполнение удара, и все это многократно умноженное техникой двойного львиного кулака. Верхняя половина тела противника просто перестала существовать. Удар был настолько резкий и взрывной, что верх был аннигилирован полностью, но при этом ноги остались стоять на месте. Крови и кишок не было, мертвые таковых не имеют. Гай смущенно запечатал нунчаки обратно. «Вот тебе и тихая девочка», — присвистнул увидевший это сидящий в засаде Чоджи. «А я тебе давно говорил, что с Хинатой не все так просто. В омуте этой странной команды самый тихий означает самый страшный», — ответил Шикамару. «Смотрите, с телом этого человека происходит что-то странное. Оставшиеся на месте ноги и часть мочевого пузыря стали покрываться красной чакрой, медленно, но неуклонно формируя очертания тела. Спустя пару секунд чакра приняла антропоморфный вид, но одновременно с этим у тебя появилось несколько хвостов. Ха-ша-ша-ша», — зашипело это нечто. Хината не растерялась, сработал вбиваемый с Академии Роком Ли Гай Сенсеем рефлекс: видишь непонятную хрень, или бей, или беги, потом будешь разбираться, что это было. Хината выбрала бить. В результате очередным ударом с использованием двойного львиного кулака цель была отправлена в полет. Противник летел в сторону леса, на ходу ударяясь об землю, пружиня под воздействием силы удара, снося на своем пути деревья и кустарник. «Больно то как», — раздался незнакомый голос в голове Наруто. «Кто здесь?» — удивленно воскликнул Наруто. «Это Пятихвосты. Какуау, как она его?» «Не, ну ты видел, ты видел», — раздался еще один радостный голос в голове Наруто. «Либо, как выражается ли, у меня съезжает крыша, до такой степени, что аж потекла кукуха, либо я попал под воздействие вражеского гендзюцу. Только странное какое-то гендзюцу», — подумал Наруто. «Так всего 5 хвостов. Почти в 2 раза слабее меня». «Заткнись, Курама, хвосты не решают», — возразил еще один голос. «Не поймали только меня и Рюки. А вас, недохвостых неудачников, всех отловили. Кроме Мототаби, то ей просто повезло», — возразил голос. «Кто такой Рюки?» — спросил Наруто. «Это я», — ответил голос. 8 хвосты. «Значит, Курама это 9-хвостый», — сделал очевидный вывод Наруто. «ПФФ». Участие в такой странной беседе никак не отражалось на эффективности Наруто. Он продолжал подавлять клонами и взрыв-тегами Ягуру и Утакату. Роуши в лавовой форме сражался с Суигицу, который успешно сдерживал его на дистанции меча и выдерживая жар огня благодаря стихии воды. Ему на помощь пришел Даруи, также обладающий мечем и стихиями воды и молнии. Сайста Юи сражались с Фуу, которая могла летать. Они прекрасно дополняли друг друга. Тюя, находясь в воздухе на нарисованном Сэйм Орле, использовала свой призыв, в то время как Сай находился под защитой призыва Тюя и использовал свои нарисованные техники, чтобы атаковать Фуу. Сай направил своего орла вниз к земле в сторону леса. Фуу начало преследование. Долго лететь не пришлось, одинокая тень, вылезшая из леса и совместившаяся с тенью Фуу, заставила последнюю вмазаться в дерево, сломав его. «Техника теневого подражания. Успех», — констатировал Шикамару. «Чоджи, гаси ее, и назапечатывай после этого». Гигантская рука Чоджи, которая благодаря технике увеличения стала больше самой Фуу, словно мухобойка пригвоздила ее к земле. Ина сноровисто подготовилась запечатывать Фуу. К сожалению, союзных шиноби, план по запечатыванию провалился. Тела воскрешенных Джинчуурики стали меняться, обретая форму Биджу. Вместо Джинчуурики 3-хвостого, 4-хвостого, 6-хвостого и 7-хвостого появились полноценные Биджу. Внимание! Техника нечестивого воскрешения была отменена. Все воскрешенные потеряли силу и исчезли. Уведомил всех союзных шиноби и Наичи своей техникой. Хрена себе, потеряли силу и исчезли. Возмутился Суигицу, отпрыгивая от громадной хвостатой обезьяны. Так это Биджу, а не шиноби, — возразил Даруи, также отпрыгивая. Как мы его убивать теперь будем? — оценивая противника, спросил Даруи. Снизу вверх, вначале отрубаем лодыжки, потом он падает, рубим колени, потом отсекаем ноги, и так до головы, — предложил Суигицу. Даруи оценил размеры их мечей и размеры противника. прикинул фронт работ. Это будет та еще битва. В дополнение к появившимся хвостатым зверям с воздуха приземлилась гигантская статуя с человеком в маске на ней. Центральный штаб. Внимание! Техника нечестивого воскрешения была отменена. Все воскрешенные потеряли силу и исчезли. Уведомил всех союзных шиноби и наичи своей техникой. Значит, миссия Наруто выполнена. Орочимару был убит и больше не под контролем противника. У нас все готово, уточнил Шикаку. Да, все готово, ответил один из Анбуканахи. Инаичи, я пойду все подготовлю, если что ты знаешь где я. Помещение рядом со штабом. Анка, которая сидела в центре пустого помещения. Вы точно уверены, что он появится? Спросила она, вошедшего в помещение Шикаку вместе с Муи. Это же Орочимару, крайне злопамятный тип. Спустя некоторое время из печати стал появляться Орочимару. Муи, не дожидаясь, пока Орочимару полностью выберется наружу, использовал свою коронную технику стихии огня. Небесная тюрьма. Будучи тюремщиком в кровавой тюрьме, он прекрасно знал свою работу. После разрушения кровавой тюрьмы Наруто и Рокомли, Муи и другие шиноби отправились в страну юности и организовали там небольшую скрытую деревню. После объявления о создании Альянса Шиноби, был издан указ о том, что все Нукинины и другие шиноби книги Бинго могут получить амнистию за свои грехи, если помогут в войне. Муи решил этой возможностью воспользоваться. После смерти жены и сына, ему надоело прятаться. Настало время обелить его имя и сделать скрытую деревню юности легальной.